Пожиратели миров. 8 том. Глава 179. Он был там, инквизитор Импарскал Сирион, или, как называл его я, дядя. Всегда строгий и всегда собранный человек, из которого нельзя было выдавить даже улыбки. Я помню его. Помню людей, которые всегда ходили с ним. Его слуги, его разношерстная свита специалистов, которая могла решить любой вопрос, что встал бы перед ним. Они были маленькой армией инквизитора, но главным был он. В детстве я очень боялся этого человека. Мне он казался тем, кто может обрушить небосвод, пожелая это сделать. Иной раз я убегал к матери в объятия, которая окружала меня заботой и неведомым образом закрывала меня от его ауры своим теплом. Единственный форт, единственная надежда, которая защищала меня и могла противостоять ему, не боясь смотреть ему прямо в глаза. Раньше я не понимал, как она может разговаривать с ним на равных, что даже ее голос не дрожал, но сейчас понимаю. Дочь войны, хладнокровный солдат империи, который мог дать фору даже космодесантникам. Как такой человек мог стать моей матерью? Как она вообще подписалась на это? И самое главное, что с ней случилось в итоге? Я боюсь это узнать. Что-то внутри кричит, чтобы я никогда не задавал это вопрос. Я хочу узнать это настолько, что готов убивать и проливать кровь тех, кто встанет между нами. Я хочу узнать, почему мне так больно от этих воспоминаний, и внутри просыпается тот самый мальчишка, который сидит в углу и плачет. Это только мое дело, мое и его. Я хочу решить это лично. Очнись, Элиадирас. Это он, хрипло произнес я. Я уже понял. Это он был там, когда нас держали в камере. Серая камера с кроватью, туалетом, столом и двумя стульями. Мы там жили, я там играл в игрушки, которые доставала откуда-то мать, и иногда к нам захаживал он. Этот человек, этот Импарскал Сирион, чтобы проведать, задать вопросы или отвести на какие-то процедуры. Я понял, но только не вслух. И у тебя слезы текут. Я коснулся уголков глаз и почувствовал влагу на подушечках пальцев. Я никогда не плакал. Ни от боли, ни от потерь, никогда все казалось плохо. Это было не характерно для меня. Я огляделся. Этот стон, это было как звуковое оружие, которое погружало людей в транс. Определенная тональность, определенный резонанс голосов из застроения храма, громкость в купе, они давали гипнотический эффект, который можно было сразу и не заметить. Заставляло людей забывать вообще обо всем, и я мог наблюдать за тем, как не я один сейчас пускал слезы, с открытым ртом наблюдая за инквизитором, который благодаря правильно поставленному свету выглядел как человек, который буквально светился посреди окружающей тьмы. Я вспомнил это лицо. Это тот, кто нам нужен, тень. Я уже понял, но ты уверен, что хочешь узнать всю правду? Почему ты так боишься, что я узнаю? Тоже приложил руку к смерти моей матери? Что? Нет, конечно, но я знаю, что правда может сделать только хуже. Хуже, чем сейчас, мне уже не будет. Я наблюдал за песнопением, во время которого инквизитор стоял с ровной спиной, непоколебимый тот, кого будто невозможно сломить, окидывая свою паству спокойным уверенным взглядом. Он мог бы заметить и меня, но вряд ли бы узнал после стольких лет или даже в силу моего возраста. Тот труп инквизитора, который мы нашли, я тоже вспомнил его. Они были из одной команды. Инквизиторы-отступники, которые занимались противными императору делами. Их было несколько, и каждый занимался своим делом, вел свой проект. И скорее всего, когда проектом этого была грязная кровь, проектом того был, видимо, проект по перемещению или тот меч возмездия. Безумный вой прекратился. Наступила тишина, которую мог нарушить только тихий, едва заметный шум с улицы, который неведомым образом поглощался залом. Инквизитор обвел взглядом зал, после чего вытянул руку вперед и громогласно произнес: «Ересь среди нас, мои верные соратники. Я чувствую ересь среди нас». Толпа испуганно заволновалась, а он быстро вычислил: «Слушай, она всегда будет рядом, всегда будет ложиться на наши плечи грузом и пропитывать воздух, коим мы дышим, чтобы отравить наши души мукам вечным, ибо таково ее единственное желание. А, нет, лишь пустой треп. Но я вижу свет, что есть впереди. Свет надежды, свет человека Бога, вера в которого оградит нас от отравы этого мира. Как сказано в великих писаниях: уверуйте, дети мои, в силу мою, и пройдите невзгоды, что восседать около моего трона, наблюдая за расцветом наших трудов. Сегодня каждый из вас, каждый пришел сюда ведомый верой, ибо объединяет она нас в силу, кои боится любая ереси хаос, а я не боюсь, пустейший треп, не то слово, но я понимаю, почему люди его слушают. Его голос был громким и уверенным, тембр успокаивающий и даже немного убаюкивающим, отчего ты будто впадал в транс, как это было с хором послушниц. Из-за этого хотелось верить в каждое его слово, ведь он так искренне говорил, что пробирался в самое сердце. Достаточно было простоять час, чтобы он уже дал клятву, что вера спасет их, что однажды придет великий человек-бог, что приведет с собой свою священную армию, и та дарует им беззаботную и радостную жизнь. Это звучит как анекдот. В империя принесла с собой счастье и беззаботность, вот демоны-то оборжутся. А ведь все слушают его и смотрят глазами, будто он их отец. Такое ораторское искусство пропадает. В магазинах бы капусту продавал, стал бы миллиардером. Я еще раз внимательно пробежался по залу взглядом. На этот раз более основательно, и теперь заметил людей, которые отличались от остальных. Сидевшие на третьем ряду рядом с друг другом, мужчины в дорогих пальто, женщины или таких же дорогих, но уже женских пальто, или зимних платьях сильно выделялись на фоне остальных. Люди клана. Предположу, что это клан Таринов, причем кто-то из верхнего эшелона. С ними были еще и дети, которые, в отличие от взрослых, явно скучали, еще не подверженные этому ораторскому искусству. Время шло, инквизитор безумолку проповедовал, где все сводилось к покаянию, поклонению, подчинению и вере в обмен на спасение. Но мы оба знаем, что когда сюда придет империя, их тут же отправят на заводы, всех псирайдеров погонят в учебку, а потом в окопы или того хуже, а остальных, кто посмеет сказать хоть слово, расстреляют в лучшем случае. Вот какое их спасение ждет. Тень, не сейчас, а когда или один раз. Скажи, что будет не так, честно, вот прямо положив руку на сердце, скажи, что будет все не так, не факт, что так будет. Много ты знаешь миров, перспективных и стратегически важных миров, где было не так, достаточно. Хоть один назовешь, империи служат все. Так было, так есть и так будет. Помолчи, он уже к концу подходит. Давно пора. Он вел проповедь целых 3 часа, где кроме его голоса не прозвучало ни единого звука, кроме пораженных вздохов, будто людям открыли истину. Только истины никакой не было. Это были пустые звуки, за которыми стояли пустые слова, цель которых была не более, чем подарить людям надежду и заставить уверовать. Помните, как говорил человек-бог, «Идите за светом моим и не убойтесь тьмы впереди, идите за его светом», продолжал он твердить, «и я сейчас дам благословение человека-бога, что являлся мне во снах и направлял на путь истинный как духовного проводника к вашим сердцам». Он продолжал что-то разглагольствовать, заставляя людей поддаваться вперед. Казалось, что они были готовы броситься целовать его ноги, когда он заговорил о том, что лично даст благословение тому, кого посчитает достойным. Его цепкий взгляд пробегался по залу, по этим лицам, которые корежило от вожделения, будто действительно выискивал того самого. Я подумал, что он наверняка выберет не кого-то обычного, а людей клана, чтобы лишний раз подчеркнуть их важность, ведь благодаря им он добился всего этого, но его глаза остановились на мне. Из всей огромной толпы во весь зал его глаза остановились на мне, спрятавшимся в тени колонны у самой стены. Инквизитор даже сумел удивить меня, пусть казалось, что я теперь вряд ли чему-либо удивлюсь. Неужели он узнал меня? Вряд ли. Скорее, у тебя у единственного рожа от экстаза из-за его речей не поплыла. Вот и решил взглянуть ближе. Его рука поднялась и палец указал ровно мне в грудь. «Юноша, выйди к свету, чтобы я мог благословить тебя именем человека-бога, кто осветит все темные уголки твоей души». Окружающие меня люди каким-то образом сразу поняли, о ком идет речь. Они начали расступаться в стороны передо мной, бросая на меня удивленные, заинтересованные, а иногда и завистливые взгляды, образуя живой коридор прямо к подиуму, на котором стоял инквизитор. «Выйди же, дитя человека-бога, не бойся его касания, ибо оно защитит тебя благословением», — прогремел его голос. Я медленно направился к инквизитору, прошел мимо расступившейся толпы к ступеням и медленно поднялся наверх. Каждый мой шаг отдавался эхом, которое разносилось в полнейшей тишине по храму, словно поступь смерти. Быть может, я когда-то боялся этого человека, но теперь те времена давно прошли и сейчас бояться надо было ему, потому что эти шаги были по его душу. Я поднялся наверх и обошел стол, встав напротив инквизитора. Он был выше меня, От него чувствовалась сила. Его тяжелая рука легла мне на плечо. «Твоя душа подверглась ереси, юноша, но вера очистит ее, как очищает дождь от пыли листья молодых деревьев. Преклони колено, назови свое имя мне, и я благословлю тебя». «Преклонить колено перед тобой, перед предателем, что поступил со своей клятвой служить империи». И я посмотрел ему прямо в глаза, и инквизитор нахмурился. Возможно, не привык, когда с ним так открыто без страха встречаются взглядом. А может, почувствовал что-то в моем взгляде, все то, что я даже не пытался скрыть. Не он один был человеком, который повидал на своем веку многое. «Назвать свое имя? Что ж, как скажете», — тихо произнес я, глядя ему прямо в глаза, после чего твердым голосом произнес: «Я, Элиадирас Каллипер, моя мать, Каймери Каллипер. Но вам, наверное, и так это известно, не так ли? Теперь вы узнаете меня». Я сдерживался от того, чтобы меня не начало трясти от ненависти и желания вцепиться ему прямо в глотку. Что-то вызывало у меня бурную реакцию на импарс Калсирион, и очень скоро я выясню, что именно. Инквизитор не дрогнул, даже не изменился в лице. Он умел держать себя в руках, но это и не удивительно, иных людей в инквизитора и не берут. «Что ж, Элиадирас Каллипер, сын Каймери Каллипер», — спокойным голосом произнес он на весь зал, даже виду не показав, какие эмоции сейчас испытывал, увидев меня. «Во имя человека Бога и от имени его я благословляю тебя, и пусть свет осветит все уголки». Его глаза, мне показалось, недобро сверкнули, твоей темной души, уберегая от ереси, и коснулся своей жесткой ладонью моего лба. Я хотел бы сломать эту ладонь, но не уверен, что в своем состоянии буду свободен это сделать голыми руками. Но в чем я уверен, так это что сделаю это с помощью сил хаоса. «И увидимся после проповеди, сын человека Бога», — он подтолкнул меня к залу. Я рассчитывал, что мне удастся или попросить аудиенции, или прокрасться следом за ним, однако раз инквизитор сам меня вызывает, то и так сойдет. Самое главное, что я смогу с ним встретиться с глазу на глаз, чтобы получить все ответы на вопросы, которых стало только больше. Я спустился обратно и стал наблюдать за завершающей частью его проповеди. Люди будто забыли обо мне, продолжая внимать каждому его слову. На их лицах застыли все те же выражения, которые исчезли лишь, когда инквизитор громко произнес: «Да благословит вас всех человек Бог», — будто этими словами снял с их оцепенение, выводя из транса. Люди зашумели, люди недружным хором благодарили инквизитора, который удалялся, и что-то между собой обсуждали. Медленно и верно толпа направилась к выходу, но я не спешил за ними. «Не боишься, что он сейчас попытается убежать? Такие, как он, редко убегают. Сейчас ему так же любопытно, как и мне, и я уверен, он захочет встретиться с тем, что, скорее всего, и создал. А если ловушка, тогда ты поможешь мне». «Ага, то дать мне девушку не хочешь, а помогать просишь?» «Да, ТЦ». Я наблюдал, как зал медленно пустеет, и где-то через полчаса в нем не осталось никого, кроме меня, парочки прихожан, что хотели помолиться самостоятельно, а послушниц со стражей. Зал будто преобразился. Теперь он выглядел иначе и больше походил на склеп веры, чем на его источник. «Мистер Каллипер», — меня тихо позвала одна из послушниц, и слава богу не та рыжая, которую, оказывается, звали Несси. «Это вы ведь, верно?» «Да», — обернулся я к ней. «Вас ожидает наш духовный проводник. Если вы не против, можете следовать за мной, пожалуйста». И она повела меня за собой в служебные коридоры, которыми обычно пользовались служители храма. В отличие от прошлого раза мы поднялись к огромной пологой винтовой лестнице, которая закручивалась спиралью, наверх и вышли в коридор, который должен был проходить прямо над главным залом. Здесь она меня повела направо, где коридор заканчивался дверью. «Прошу, он уже ожидает вас», — приоткрыла она дверь, и едва я зашел внутрь, закрыла за мной, будто боялась увидеть или услышать что-то лишнее. Я оказался в просторной комнате, которая должна была располагаться прямо в шпиле здания. По-видимому, здесь хранили всевозможную утварь храма, что могла понадобиться во время служения или которую было жалко выбросить. Противоположная стенка представляла из себя огромное витражное окно, от которого рябило в глазах. Перед ним стоял инквизитор импарс Калсирион. Сложив руки за спиной, он смотрел через окно на город, будто не замечая моего присутствия, но это было не так. Я знал, что за мной могут прийти, но даже не мог предположить, что это будешь ты, Медленно повернулся он ко мне, его голос изменился. Если проповедь он вел строгим, но тем не менее живым голосом человека, который готов защищать людей, то сейчас в этом голосе были только оттенки чего-то человеческого, скорее что-то металлическое и механическое, пропитанное морозом. «Коллипер», — медленно произнес он, будто пробуя мою фамилию на вкус. «Коллипер, как же я давно не слышал этой фамилии, признаюсь честно, или один раз. Она навевает воспоминания, и не сказать, что приятные. Знаешь, почему я выбрал тебя?» Я не ответил, но он, видимо, и не ожидал, что я отвечу ему. «Твои глаза, и невозможно спутать или забыть. Именно такие были у твоей матери. Едва я их увидел, сразу вспомнил о камере. Ты ведь по этому поводу пришел ко мне, хочешь узнать, что произошло? Раз ты уже знаешь, то рассказывай», — холодным голосом ответил я. «Повзрослел», — кивнул он. «Я помню тебя еще сопливым ребенком, который ссался от страха и прятался за свою мать, а сейчас да достойный сын своей матери. Это взгляд, это целеустремленность, готовность идти на все, ради цели, но возраст не сходится. Ты должен был быть значительно старше. Ты не выглядишь как космодесантник, которым тебя описывали. Как ты попал в сердце нашей реальности?» «Неудачный варп-прыжок», — ответил я прямо. «Может, скажет что-то по этому поводу, что поможет нам отсюда выбраться?» «Да, точно», — кивнул он. «Неудачный прорыв пространственного барьера, да». «Что за проект «Грязная кровь»?» — спросил я, чтобы не ходить вокруг да около. Он внимательно смотрел на меня, и делал это не как любопытный человек, а как ученый, который разглядывает результаты своей деятельности. Я почувствовал себя каким-то подопытным, который участвует в заранее запланированной акции, о которой не знает только он сам. «Это могло стать венцом нашей борьбы», — произнес инквизитор Калсирион, и в первый раз в его голосе появились интонации, какое-то воодушевление и оживление. «Мы могли бы покончить раз и навсегда с большинством наших проблем, но неудача. По крайней мере, мы так подумали». «Отвечая на вопрос, импарс Калсирион, что это за проект?» — повторил я громче. «Что ты знаешь о своей матери, или Адирас? Она была дочерью битвы». «Так, еще», — крутанул инквизитор Калсирион ладонью. «Продолжай. Она участвовала в вашем опыте. Она родила меня, и вы ставили на нас какие-то исследования, которые дали мне возможность устанавливать связь с хаосом. Что ж, это правда, но лишь отчасти. Каймерия была дочерью войны. Она показывала поистине блистательные результаты, отчего ей заинтересовалась инквизиция и завербовала. Тебе не надо рассказывать, что инквизиция иногда нанимает к себе людей из других орденов, чтобы успешно добиваться цели. Она была идеальным приобретением, и помимо этого она оказалась очень умной женщиной. И это именно Каймерия стала основоположником проекта «Грязная кровь», его идейным вдохновителем, который заразил нас этой гениальной и дерзкой идеей. Думаю, ты уже понял из названия. Во мне есть что-то от демонов. Да, — спросил я. Вы сделали со мной что-то, что подарило мне возможность устанавливать с ними связь и использовать их силу, верно? Сразу вспомнились слова Финиси, которая сказала, что во мне гнили или что-то в этом роде. Они очень хорошо сочетались с тем, как назывался проект, и еще лучше сочетались с моими способностями. Это было ответом, как я мог подхватить тень, когда мне делали проверку дара, пропустив через меня слишком много энергии. Что-то от демонов, — усмехнулся инквизитор Калсирион. А нет, тебе не просто что-то перелили или вшили, или один раз. Каймерия пошла куда дальше, чем наши даже самые смелые мечты. Она зашла настолько далеко, что даже самые страшные еретики не посмели бы о таком подумать. Иногда правильно говорят, самое лучшее решение лежит за пределами того, что мы готовы принять. Но твоя мать была не из робкого десятка. Она приняла это решение во всех смыслах. Глава 180. Думаю, ты и так понял, к чему я веду, не так ли? — прищурился инквизитор Калсирион. Твоя мать была отчаянной женщиной. Она смотрела в корень проблемы и была готова на радикальные шаги, в отличие от чистоплюев из столицы. За последнее время я узнал так много о себе прошлом, что уже не было сил чему-либо удивляться. Была лишь усталость и желание поскорее все узнать, чтобы со всем этим покончить. «Я демон?» — спросил я прямо. «Нет, не демон», — ответил он невозмутимо. «Проблема демонов знаешь в чем, или один раз? Они неподконтрольны, сильны и неподконтрольны. Люди же хорошо поддаются контролю, и тем не менее они очень слабы. У каждого были свои сильные и слабые стороны, и твоя мать предложила объединить их. Я полукровка, верно?» Ты и демон, и человек, ты все в кучу, все вместе, впитавший в себя суть человеческую и силу демоническую. Золотая середина. Я говорил, что твоя мать не робкого десятка. Она согласилась зайти дальше, чем кто-либо. Согласилась носить ребенка от демона. Оставалось дело за малым. Найти подходящего демона. И мы его нашли. Как его звали? Хрипло спросил я. Он называл себя Умброй. Нам стоило некоторых проблем найти его. Никто не верил, что это вообще может получиться, учитывая особенности демонов, то, что они сами из себя представляют в нашей реальности, но у нас получилось, у Каймерии получилось. Инквизитор медленно обходил меня по кругу, сложив руки за спиной, как преподаватель, который спокойно и размеренно диктует своим студентам лекцию. Казалось, он даже увлечен этим рассказом, рассказывает с придыханием, будто заново переживает те самые моменты. «Вы поймали демона?» – уточнил я. «Он сам пришел. Удивительно, но иногда они приходят сами, стоит им что-либо предложить». И Каймерия предложила себя. Каким-то образом у нее получилось убедить демона согласиться, я не знаю, но она получить в себя его семя. Она сделала то, что не мог сделать в то время никто. Каймерия смогла выносить под своим сердцем ребенка, лишенного слабости человеческой и неподконтрольности демонической. В тот раз нам улыбнулась удача, демон был силен, и инквизитор Калсирион вздохнул так, будто очень сильно сожалел о чем-то. Все было на нашей стороне, но, как и всегда, проблема подкралась незаметно. Я уже говорил, что твоя мать была очень сильной женщиной, была поистине хорошим бойцом, который мог дать фору даже космодесантнику. Посмотрел он на меня, но как и любой женщины, у нее был один очень критически важный изъян, о котором мы все забыли. Даже не подозревали о его существовании, слепо верующие в то, что Каймерию это не коснется, ведь она – меч, разящий врагов. Ты понимаешь, о чем речь? Материнский инстинкт, негромко произнес я, именно. Именно он стал камнем преткновения, покачал головой он, после чего поднял сжатый кулак перед своим лицом, глядя куда-то вдаль. Мы были так близко к цели. Мы были готовы создать новое оружие, создать воинов, что сломит ряды врагов человеческих. Достаточно было протянуть руку, достаточно взрастить настоящего воина, настоящий меч разящий, что проткнет тьму своим же клинком. Но инквизитор взглянул на меня с каким-то разочарованием. У твоей матери неожиданно проснулась материнская любовь. Неожиданно, она стала не готова идти дальше. Что вы хотели сделать? Спросил я. Сделать из тебя то, для чего ты был рожден. Было необходимо закалить твой характер, чтобы сделать жестким и непоколебимым. Требовалось сломить твои психические барьеры, чтобы подчинить нашей воле, чтобы быть уверенными, что ты подчинишься. И требовалось вывести тебя из себя, чтобы пробудить твои демонические силы. Требовалась боль, страдания и ярость, чтобы ты стал тем, кем должен быть, после чего мы смогли бы взять образцы и создать таких же воинов. Но твоя мать, инквизитор Калсирион вздохнул. Она была против, ответил я за него. Каймерия была против, кивнул он. Она не могла смотреть, как тебя подвергают процедурам, не могла слышать твои крики, и отказывалась тебя отдавать. Она рушила то, к чему мы так долго шли. Каймерия растила какое-то слабохарактерное существо и губила нашу работу на корню. Внезапно воспоминания начали вспыхивать в голове, еще более отчетливые, еще более яркие и незатуманенные, будто происходили совсем вот недавно. Это было будто продолжение прошлых видений, что нахлынули на меня во время песнопений. Я вспомнил те процедуры. Меня привязывали к креслу и вкалывали какие-то препараты, что вызывали мучительные боли, будто тебе вырывают нервы, вырывают наживую. Они подключали провода телу, заставляя двигаться и иногда пуская по ним ток. Заставляли проходить тесты, проводили на мне, еще ребенке, изнурительные физические нагрузки, запирали с другими детьми, где вы буквально деретесь между собой. И после каждой таких процедур меня забирала мать, брала к себе на руки и уносила подальше от процедурных, постоянно гладя и нашептывая, что все хорошо. Но ничего хорошо не было, не так ли? Она знала, что со мной делают. И я бы хотел сказать, что моя мать ничего не предпринимала, но пару раз она вырвалась и выдергивала меня из процедурной, не позволяя и дальше измываться надо мной. Да, теперь я помню ее лицо. Она всегда смотрела на меня с нежным выражением лица, ее белоснежная челка спадала на ее фиолетовые добрые и такие мягкие глаза. Она никогда не поднимала свой голос на меня, и ее тон был всегда теплым и нежным. Но вспомнить, как менялось ее выражение и голос, когда она смотрела на других, и становилось понятно, что такой видел ее только я. Для других она была воплощением смерти и ярости, дочерью войны. «Вы убили ее», — подытожил я, вытаскивая из-за пазухи тот самый пистолет, что взял и прошлого хранителя храма. «Убили, потому что она мешалась». И в этот момент инквизитор действительно смог меня удивить. Он посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Она мало общего имела с эмоциями, скорее подчеркивала ситуацию, которую он хотел выделить для меня. «Мы не убивали ее, Элиадирас. Каймерия с того момента только мешалась, это бесспорно, но убивать ее было бессмысленно, так как это было бы пустой тратой ресурсов, которые были выделены нам на этот проект. Все было и сложнее, и проще одновременно, так как именно ее жизнь становилась главным ключом к решению проблемы с тобой. Что с ней случилось?» — поднял я голос. «Странно, что ты забыл. Такое должно было отпечататься в твоей душе раз и навсегда», — инквизитор задумался. «Видимо, еще одна проделка Каймери, еще одна палка в колеса, чтобы помешать нам и уберечь тебя. От чего? Мы действительно приложили руку к ее смерти, Элиадирас. Поспособствовали этому. Но правда в том, что убил ее ты». После его слов зависает тишина. Если раньше воспоминания сразу всплывали у меня в голове, едва я узнавал что-либо, как воспоминания, с которых стряхнули пыль и выставили под свет, то сейчас вместо них был туман. Я не могу вспомнить этот момент, как было это раньше, но могу прочувствовать его. Я стою и смотрю ему в глаза, не в силах сказать вообще ничего, но от чего-то внутри что-то очень жгучее и тяжелое камнем обрушивается на душу, сдавливая ее до слез, так сильно, что перехватывает дыхание, и слезы подступают к горлу. И поднимаю пистолет, нажимая на спусковой крючок. Почти все пули зависают перед ним, после чего сыплются на землю. Реакция соответствует отрицанию человека, который пытается в гневе пытается переложить ответственность на другого, невозмутимым металлическим голосом произнес инквизитор. У него есть генератор щитов, я могу это сказать с уверенностью, но меня теперь не остановить. Он умрет, этот инквизитор сдохнет, как выпотрошенная собака, потому что теперь мной правит только одно чувство, желание убивать, и нет никакой охоты ему сопротивляться. Я чувствую, как меня распирает от этой ненависти и боли. Чувствую, как она душит, хватаясь за горло, отчего сложно даже дышать. Душу буквально раздирает на части, а в голове стоит гул, требующий жажды крови. И я его утолю. Возможно, это облегчит то, что сейчас творится у меня на душе. Из рук выскакивают клинки, сплетенные из сгустков черной и красной материи энергии, которые переплетаются между собой, но не смешиваются. Они отбрасывают тусклый свет на пол. Инквизитор смотрит на них, прежде чем поднять взгляд на меня. «Вижу, ты все же овладел своими силами. Все же смог обуздать демоническую природу. Жаль, что так поздно. Он совершенно спокоен, совсем не испытывает страха передо мной, и когда я бросаюсь вперед, и дверь в помещение взрывается тысячами щепок, которые шрапнелью разлетаются по округе. Прежде, чем я успеваю добраться до инквизитора, меня отбрасывает ударом в сторону. Хрустят кости, и я врезаюсь всем телом в стену, после чего мешком падаю на пол. После такого удара человеку не встать, но ярость как обезболивающая. Я почти ничего не чувствую, кроме жажды крови, и сразу вскакиваю на ноги, выбрасывая вновь из кулаков клинки, глядя на нового участника событий. «Ты ведь не думал, что я один спасся с того линкора, верно?» — произносит он спокойным голосом. «Но ты там был, это точно. Как еще ты мог узнать, где я нахожусь?» «Наверное, искал способ связаться со своими через радиосвязь. Это бесполезно, отсюда невозможно связаться ни с кем, и есть только один выход». Он продолжал свою лекцию, а я смотрю на активную броню, что возвышается передо мной, держа наготове градомет, и готов зарычать, едва сдерживаюсь, чтобы тут же не броситься и не вцепиться зубами в космодесантника, который встал на стражу инквизитора, не начать рубить его клинками, драть когтями, вырывая куски брони к чертовой матери, чтобы перегрызть к херам его плоть вплоть до сраных сухожилий. Второй в этот момент медленно входит в комнату через вынесенную дверь, и теперь их уже двое. В два раза больше врагов, в два раза больше будет крови. Судя по цвету и символам, они из ордена, что подчиняется инквизиции. Скорее всего, они были на линкоре инквизиции, что логично, но смогли спастись иным способом, чем через капсулы, иначе бы мы узнали об этом. Сколько он смог забрать таких с собой? ЧТАКНКРЕТНСТЛСМЕ и краткое МТЕР мягкий знак Ю. Мой голос хрипит, и теперь мало похож на человеческий. Я вообще не чувствую в себе ничего человеческого. Слушай, не хочу вмешиваться, но он тебя провоцирует. Ты убил ее, вот что случилось. Эллиш мягкий знак. Убил ее, потому что только так ты мог стать сильнее. Я не упиваюсь свою МТ мягкий знак. Элиадирас, притормози, ведь, по итогу, она была лишь ключом, что выполнит свой долг, сука. Да погоди ты, мать твою за ногу, не время ждать, время убивать. Я падаю на четвереньки, вцепившись в него руками, словно зверь, и силой отталкиваюсь от пола, сорвавшись вперед прямо на космодесантников. Те подняли градометы почти одновременно в ту же секунду и открыли огонь. Пули пролетали мимо меня, взрывали деревянный пол щепками и крушили камень, но щиты закрыли меня от них. Я резко ухожу в сторону, когда один из них сорвался с места мне навстречу, пытаясь встретить ногой, и тут же бью техниками. В мгновение ока помещение охватывает пламя, и деревянный пол рвет кристаллами шипов, которые тянутся к ним, а воздух пронизывают прожигающие все на своем пути лепестки. Но теперь уже оба космодесантника бросаются мне навстречу, и я почти увернулся от них, однако меня все равно зацепило. Клинок одного чиркнул меня прямо по руке, не достав совсем немного, чтобы отрубить ее, когда от удара второго мое тело отлетело. Что-то захрустело, но желание крови никуда не пропало. Я был готов броситься на них повторно, и в этот момент почувствовал, как кто-то меня схватил и выбросил прямо в витражное окно на улицу. Последнее, что я вижу, это стоящих в комнате двух космодесантников, что пытаются поймать меня на мушку, и инквизитора Импарскал Сирион, который провожает меня взглядом. А потом окно удаляется, здание вытягивается, растет его главный шпиль по мере того, как я лечу вниз, и меня ловит над самой землей, лишь на мгновение, чтобы потом я упал в снег буквально с метровой высоты. Побежал он, язык высунув, по сторонам не глядя. Я почувствовал легкий подзатыльник. Слушать надо, когда тебе говорят, и хотел уже огрызнуться, броситься на тень, чтобы выплеснуть все на него, сверху. Но среагировал на окрик, закрывшись щитами, как зонтом. Пули от градомета посыпались сверху, весело взрываясь на щитах и забрасывая округу мелкой, как морось, шрапнелью, но не в силах меня достать. Однако оставаться здесь было нельзя. Вдоль стены я бросился на утек, без каких-либо проблем перемахнув через забор и скрывшись между ближайших домов. Никто не бросился за мной вдогонку, и вряд ли бы сделал это. Я был уверен, первое, что сделает инквизитор, спрячется подальше от меня, боясь мести, и, скорее всего, позовет против меня клан, с которым у него дружеские отношения, этих тринов. Иначе говоря, мы его упустили, просипел я. Я пробежал достаточно далеко, чтобы из меня выветрилась вся ярость и ненависть, оставив в душе только тоску и боль. Пробежал, наверное, несколько кварталов, перемахивая через забор и пересекая улицы, пока не почувствовал смертельную усталость, вместе с которой мой разум очистился. Не знаю, что нашло на меня в тот момент. Я был готов убить всех и убиться вместе с ними, лишь бы достать и пролить кровь. Воспоминания, а с ними и боль. Тень появился прямо передо мной, облокотившись на стену напротив, пока я сидел в грязной подворотне на ящике, пытаясь отдышаться. Он правильно сказал, ты и не демон, ты и не человек, что-то посередине, оттого можешь быть подвержен влиянию и того, и другого. Монстр, иначе говоря, выдохнул я бы назвал тебя тварью скорее, на монстра ты не тянешь. Я вздохнул, спрятав лицо в руках, больно, очень больно, и не в теле, хотя мне что-то все же сломали, а в груди, рвет что-то. Ты знал, верно? Тихо спросил я. Про твое прошлое? Знал, не стал отпираться он. Это правда? Про что? Про то, что я убил свою мать, выдавил я из себя. Он не врал, верно? Ты был еще ребенком, попытался оправдать меня тень. Значит, это была случайность? Боюсь, что нет, или один раз, не случайность. Но тебя использовали против воли. Тебя, твою мать, вообще всех в том комплексе. Вас использовали, и ты ничего не решал. Тебя заставили, не более. Расскажи подробнее, что там произошло, попросил я. Ох, он почесал макушку, как бы тут начать-то. Ну ты уже знаешь предысторию, верно? Твоя мать перепихнулась с демоном и залетела. Родила тебя, чудо-полукровку, и неожиданно поняла, что не может отдать тебя на опыты и исследования, не может позволить, чтобы из тебя сделали какой-то манекен. Она хотела покинуть проект, поинтересовался я, не знаю, чего она хотела, но уж точно не твоей смерти. Она как бы позволяла ставить над тобой определенные эксперименты в первое время и проводить исследования, но всегда была начеку. Каймерия та, кто за словом в карман не полезет, и ждать себя не заставит. Но с этим можно было мириться, ведь была куда более большая проблема. Я, ты, согласился он. Им требовался монстр, тварь, что проявит себя во всей красе, покажет свою демоническую силу и подконтрольность человека, ведь исчадие хаоса невозможно контролировать. Но Каймерия оказывала на тебя слишком смягчающее действие. Ты был простым ребенком, обычным карапузом, которого любила мать, и они начали с малого. Сначала просто процедуры, чтобы пробудить в тебе агрессию. Потом заставляли тебя убивать животных. Щенки, котята, там всякие хомячки. Делали все, чтобы сломать барьер на психике и получить к ней доступ. Потом дело дошло до других детей. Как моя мать позволила это? Едва это вышло за границы процедур, им пришлось разделить вас, чтобы она больше не влияла на тебя и не мешалась. Каймерия тогда уже ничего не могла сделать. Они ставили мне импланты подчинения, да, были какие-то, чтобы заставлять тебя делать что-то против воли, но ты обладал слишком устойчивой психикой, чтобы полностью подчиниться. А зачем им тот, кто может выйти в любую секунду из-под контроля? Им нужен был разумный и подконтрольный демон. Тупых машин для убийств и так хватало. Вот тебя и ломали. Ломали долго, заставляя убивать и подчиниться. Но потом они поняли, как можно решить твою проблему, ведь в действительности достаточно отобрать самое дорого, чтобы человека сорвало, как это было там с тобой. Тебе отдали последний приказ. Я сглотнул. Память отказывалась показывать, как это произошло, но чувства, которые тогда я испытывал, да, я смог насладиться ими полностью. Такое ощущение, будто я заново это переживал, отчего хотелось выть, но я лишь вздохнул. Ты кричал так громко, что тебя услышал даже я из-под пространства, продолжил тень. Частично демон, ты смог докричаться даже блин до меня, и я ответил на твой зов. Потому что клятва, клятва в том числе, да и я в принципе людей ненавижу, и люблю их разве что мучить или трахать. Поэтому я вернулся. Вернулся и попросту вырезал всю лабораторию со всеми, до кого мог дотянуться. Тогда мне силы это позволяли сделать, ведь я был не абы кто, а легендарный демон, один тех, кого принято называть правой рукой богов хаоса. Я имел прямую связь с подпространством и оттого владел силами, несравнимыми ни с чем. Я вырезал всех и выпустил тебя, после чего запустил сигнал бедствия и уничтожил лабораторию, чтобы ничего о тебе не всплыло. Сигнал бедствия принял корабль космодесанта, верно, кивнул он. Так я попал к ним. Да, Зигфрид упоминал об этом случае тогда на линкоре. Какой-то орден получил сигнал бедствия, прилетел, но нашел лишь разрушенную базу с вырезанным подчистую населением. Нападение демонов, ничего не сделаешь, такое случается. Кто же знал, что это было связано со мной и что там выжил один единственный ребенок. И чтобы тот просто так не пропадал, его забрали с собой, бросив в мясорубку отбора претендентов в космодесант. Умброй, в переводе с древнего означает тень, бросил я взгляд на тень, который стоял передо мной. Я ничего не почувствовал в этот момент, сил чувствовать что-либо уже не было. Ну, он пожал плечами. Я испытывал все виды наслаждений. Я участвовал в оргиях со стариками и детьми. Я сжигал города вместе с населением. Я принимал дурь в промышленных масштабах, грабил, насиловал, убивал, дарил безруким скакалки, а безногим красавки. Но черт возьми, Элиадирас, я ни разу не дрючил своего заклятого врага и тем более дочь войны. Мне было сложно удержаться. Вот почему ты вышел на меня. Ты дал ей клятву во время этого. Нет, я дал ей клятву позже, когда ты уже появился на свет. Возможно, эта дурочка думала, что сможет ненавидеть своего собственного ребенка, так как он от демона, но забыла, что он и часть нее самой. Почему ты согласился? Спросил я. Так получилось, вздохнул он. Мы все иногда ошибаемся. Значит, она взяла с тебя клятву оберегать меня, направить на правильный путь. Ересь направляет на правильный путь космодесантника. В каком безумном мире мы живем, вздохнул я. Да не то слово. Тень сел рядом со мной, и ты под конец заставил меня забыть все, чтобы что, так было лучше для тебя, безопаснее. Я взглянул на свои ладони. Всю жизнь я боролся с врагами человечества, боролся за чистоту расы человеческой, истребляя мутантов, а сам оказался не лучше, а может и еще хуже. А ведь так задуматься, даже несмотря на то, что я мутант, но я боролся ради империи. А сколько еще людей-мутантов могли бы бороться за нее, но им просто не дали возможности. Демонический космодесантник, едва инквизиция об этом узнает, как меня сразу распнут. А где-то над городом разносилась тем временем сирена. В Шелте начался прорыв с изнанки. Глава 181. Вижу, они тоже не лишены этой проблемы, поднял я голову, прислушиваясь к сирене, что разносилось по всему городу. Было сложно определить источник. Из-за нескольких источников казалось, что он раздается будто из воздуха. Вряд ли этот мир вообще сможет избавиться от этой проблемы, отметил тень. Почему демоны лезут сюда? И раз они разобщаются после смерти, куда деваются, если отсюда нет выхода? Значит, есть. Пожал он плечами и встал. Они таким образом прощупывают этот мир. Пощупывают, не в силах просто попасть сюда. Они приходят в этот мир с целью разведки. Разведки боем, понял я. Да, что-то типа этого, кивнул он. Этим самым они смотрят, где больше сопротивления, где меньше, где лучше дают отпор, а где не дают его вовсе. Прощупывают и наблюдают за этим миром в надежде найти способ прорваться сюда. И его у них нет. Да, пока нет. Тень огляделся. Будем искать укрытие. Надо бы. Медленно поднялся я на ноги. Ситуация ничем не отличалась от происходящего в Тринианском государстве. Когда я вышел на одну из улиц, пройдя подворотни, то на дорогах почти никого не осталось. Машины бросали прямо здесь же, ища укрытие в соседних домах. На моих глазах последние люди, какой-то мужчина с кейсом и девушка забегали в магазин, витрины которого через несколько секунд закрылись железными ставнями. Я огляделся и направился в сторону одного из подъездов. Подергал ручку и понял, что здесь не войти. Пошел к следующей, тот же результат. Третья и четвертая дверь не поддавались, и казалось, что весь мир оградился не только от демонов из-под пространства, но и от меня. Не сказать, что я боялся демонов, однако и встречаться с ними не было никакого желания. Однако, парень, сюда, замахал мужчина, привлекая мое внимание. Быстрее, шевели ногами. Он звал меня из какого-то подвала, рукой привлекая мое внимание. Пока сирена не закончила выть, я быстро перебежал дорогу и заскочил внутрь, попав в серое помещение. Дверь за моей спиной закрылась на железный засов. «Повезло тебе», — пробормотал мужчина, — «а то так бы куковал там на улице среди демонов». «Спасибо», — поблагодарил я и прошел дальше. Как выяснилось, укрытием стал небольшой спортивный зал с тренажерами, где помимо перекачанных мужчин в футболках были и обычные люди, заскочившие сюда в поисках спасения. По стенам здесь шли большие зеркала, а окна почти все были заколочены, отчего единственными источниками света здесь были обычные лампы. Кто-то из мужчин сейчас, не обращая внимания на остальных, продолжали качаться, в то время как обычные люди сбились в кучу у дальнего угла, заняв в том месте скамейки. Значит, хаос не оставляет надежды прорваться, и потому каждый раз прощупывает обстановку на этой стороне. Да, значит, есть какой-то вариант, чтобы выпустить сюда полчища тварей. Почему хаос вообще запускает сюда пару десятков, если мог бы попросту заполнить этот мир своими отбросами? Не хватает сил пробиться через барьер, разве что чуть-чуть приоткрыть, чтобы впустить там десяток, там парочку и так далее, а потом наблюдать, кто вернется, а кто нет, и что те расскажут о своем маленьком путешествии. Но вряд ли бы хаос отправлял сюда демонов без видимой причины, просто чтобы быть в курсе происходящего. Они должны преследовать какую-то цель, определенную, готовые тратить силы и ресурсы, чтобы иной раз забросить сюда сотню иную и посмотреть, что изменится. Тем временем сирена смолкла. Настало время охоты на демонов, за время которой никто не смел даже носа показать из-за укрытия. Здесь было спокойнее, чем в те разы, что я застал в Тринианском государстве. Из-за заколоченных окон сюда не могла заглянуть ни одна тварь, но пару раз все замирали, чувствуя присутствие чего-то иного, потустороннего и пугающего, что кралось за окнами и дверью заведения. Даже сквозь стены я слышал тихий рык демона, вроде как адской гончей, которая и не была столь страшным противником. Иногда до нас доносились и выстрелы, пару раз целая и беспрерывная канонада, будто несколько человек зажали спусковой крючок и забыли об этом. Пару раз я слышал, как щелкали пули о стену с другой стороны, чему вторил рев тварь, пока не утихло окончательно. Это длилось около часа. Бои снаружи то сходили на нет, но рождались с новой силой, после чего все повторялось. Около нашего укрытия лишь пару раз пробирались твари, одна из которых несколько минут скреблась в металлическую дверь, будто в слепой надежде, что сможет ее открыть. Нет, смогла, но зато я услышал звук, похожий на взрыв с той стороны, и несколько голосов охотников, которые что-то обсуждали, идя зачищать улицы дальше. Не знаю, как здесь, но в Тринианском государстве тактика была довольно проста и делилась на несколько сценариев. Я чаще всего наблюдал за охотниками, которые едва ли не шеренгой шли, зачищая квартал за кварталом, проводя по нему будто сетью, чтобы собрать всех. Иногда они создавали и сжимали кольцо, сбагривая демонов в кучу и позволяя пси-райдерам добить техниками по площади всех, кто оказался в окружении. Однако это не в каждой ситуации имело смысл. Иной раз, когда демоны сбивались в крупные стаи, которые шеренгой не возьмешь, охотники действовали клином, ударной группой, что било в скопление демонов, разбивая их и после уничтожая по отдельности. Был и другой способ, когда охотники бились на мелкие группы, что просто устраивали охоту за разрозненными небольшими группами, настигая их и уничтожая, пока другие прочесывали квартал за кварталом, добивая тех, кого пропустили. Охота продолжалась около двух часов, прежде чем послышался сигнал, оповещающий об окончании охоты. Прорыв явно был небольшим по местным меркам, но люди еще около получаса сидели в укрытии, не рискуя выходить, чтобы случайно не нарваться на заблудшую тварь, которую пропустили. По итогу я покинул укрытие первым и прямо у входа обнаружил разорванную обугленную адскую гончую, которой не повезло встретиться с охотниками. Перешагнул лужу кровь, в которой валялась ее ошметки, и вышел на улицу. Теперь надо было вернуться в небольшой отель, где я остановился, и решить, что делать дальше. Инквизитор Импарскал Сирион ушел. Он не был из трусливых людей, такие личности вообще не были трусами и особо ничего не боялись, но и безрассудством тоже не страдали. На рожон он точно лезть не будет. Скорее всего, теперь инквизитор спрячется в надежном месте под постоянной защитой, а за мной отправятся люди клана Таринов, которые постараются решить проблему в моем лице. Это самый очевидный и правильный план. Что мог сделать я? Можно найти кого-нибудь из клана и выбить из него информацию, где конкретно теперь искать Импарса Калсириона. Но это автоматически война с точно не маленьким кланом, где выйти победителем будет почти что невозможно. Я мог вести партизанскую войну в одиночку, но вряд ли против меня выступят простаки. Кланы не дураки, не смогут сами, наймут профессионалов. Был и другой вариант, прочесывать территории клана, зачищая одну за другой, пока сам не выйду на инквизитора. Но проблемы будут те же самые, помимо того, что я могу стать целью не только Таринов, но и самой империи, которая вряд ли оценит мой подход. Это, не говоря о том, что для таких маневров требовались люди и ресурсы. Был еще один вариант, связаться со своими и уже втроем устроить охоту на инквизитора, но, во-первых, я не хотел вмешивать кого-либо, так как это было очень личным. Во-вторых, боевые действия на чужой территории могли вызвать большие проблемы, и уже от государства Тринианского нам могло прилететь за такое. Нет, как-то кланы из разных стран воевали, но я не знал правил и тонкостей подобного. Значит, остается старое доброе выслеживание. Я бы позвал твоих друзей. Я не хочу, это личное. Я сам должен решить этот вопрос, чтобы успокоиться. Да и действовать на чужой территории в чужой стране — это всего залог еще больших проблем не только для нас, но и для дома Барбинери. Но один ты не справишься, как уже, наверное, мог понять. И все же я попробую. К тому моменту я уже свернул на перекрестке налево, двигаясь в сторону, где находилось мое место временной дислокации. На дорогах лишь пару раз встретились автомобили, и то одна из них принадлежала охотникам. Остальные люди попросту боялись пока выходить, стараясь выждать как можно больше, так как не раз были случаи, когда основные нападения случались уже после отбоя тревоги. Возможно, именно по этой причине, когда я был, по сути, один на улицах и ничто не могло отвлечь или заглушить суетой города, случайно и почувствовал это. Что-то странное, немного иное, отличающееся от обычного, как аура или какое-то поле, в которое ты входишь и просто чувствуешь его. Но вместо напряжения было ощущение чего-то неправильного, ощущение опасности и ненормальности, будто что-то выглядело так же, но тем не менее не было похоже ни на что. Я остановился. Ты ведь это тоже почувствовал, Да, демоны, да, они где-то рядом, не добили их. Я быстро огляделся. Планы планами, но демонов истреблять – это святая обязанность любого космодесантника. У тебя может быть сколько угодно врагов, ты можешь ненавидеть кого угодно, однако все это меркнет перед демонами. Если речь заходит о них, любые дрязги должны сразу уйти на второй план, так как они были угрозой в принципе всему живому. Мой взгляд сразу упал на темный переулок. Я осторожным шагом направился туда, готовый в любой момент воспользоваться теперь уже, как выяснилось, моими силами. Быть может, раньше я избегал использования демонических способностей, но, когда они часть тебя, нет смысла отказываться от этого. Переулок вывел меня в глухой двор. Здесь было несколько подъездов, откуда выход был только один, и взгляд сразу упал на открытый канализационный люк. Демоны любили прятаться в подобных местах. Подойдя к нему, я бросил взгляд вниз. Внизу меня приветствовала непроглядная тьма. Не видно даже пола внизу. А ты попробуй разглядеть. В плане, ну, ты теперь знаешь, кто ты есть на самом деле, верно? А значит, и такие мелочи тебя не должны останавливать. И как мне увидеть во тьме? Спустись. Позволь природе сделать все самой. Я сомневался. Внизу было ровным счетом ничего не видно, и оттуда пахло не только сточными водами, но характерным запахом смерти, под которым подразумевалось обычно металлический запах крови и свежей плоти. Спущусь вниз и могу стать слишком легкой мишенью для любого демона, что может выпрыгнуть из тьмы. Спускайся, я подстрахую. Хочется верить, хотя верить больше никому здесь и не остается. Я осторожно развернулся и опустил ногу на первую скобу, вбитую в стену. Опускаю ногу ниже и чувствую вторую металлическую скобу, что служили здесь в качестве лестницы. Третья скоба, четвертая, ушел в люк с головой, нащупывая под собой следующую ступеньку, пока полностью не погрузился во тьму. И теперь даже свет не разгонял темноты, которая обволокла меня со всех сторон. В какой-то момент, спускаясь вниз, влез рукой во что-то жидкое и вязкое, пахнущее слишком сильно металлом. Еще пара шагов вниз, и скобы закончились, а я почувствовал под ногой твердый пол. Осторожно встал на него двумя ногами и развернулся, вглядываясь во тьму. Не сильно природа спешила делать свое дело. Я видел перед собой абсолютную тьму, как если бы просто закрыл глаза. Присмотрись. Я присмотрелся. Еще сильнее присмотрись. Я не понимал, чего от меня добивается тень, но продолжил всматриваться как можно внимательнее в никуда. И казалось, что ничего не изменится, но я будто начал видеть легкие очертания туннеля во тьме. Это напоминало, когда твои глаза после яркого дневного света привыкают к внезапному полумраку. Постепенно тьма рассеивается, и ты начинаешь видеть сначала очертания, а потом и сами предметы, пусть и в серых тонах. Но для меня они окрашивались в мрачно-красные, бордовые, будто под светом забрызганной кровью лампы. Это то, что умеют демоны, да. Раньше я так не умел. А раньше ты часто пытался пристально всмотреться во тьму, а не пользоваться фонариком или визором. Визором удобнее, там картинка ярче. Скажи спасибо, что ты вообще хоть что-то видишь. Туннель представлял из себя коридор из старого когда-то красного кирпича с полукруглым арочным потолком, который уходил дальше на десяток метров и скрывался за поворотом. По центру бетонного пола была ложбина для сточных вод, но сейчас на полу виднелись мазки крови, которые оставались, когда кого-то куда-то утаскивали во тьму. На стенах тоже виднелась кровь. Я медленно двинулся вперед. Теперь мне не нужно было оружие. Теперь мне ничего не было нужно. Дойдя до поворота, я выглянул из-за угла. Коридор заканчивался перекрестком таких же туннелей, в центре которого была круглая дыра в полу. Следы крови вели прямо в нее. Кажется, демоны решили обосноваться прямо под городом. Будет странно, что их не нашли, если они уже здесь давно. Я подошел к краю дыры и бросил взгляд вниз. Здесь тоже были ступени из вбитых в стену металлических скоб, которые спускались в какое-то помещение. Спустившись ниже, я понял, что этим помещением был большей версией туннеля с арочной крышей, который уходил в противоположные стороны. Почти от стены до стены был сток со сточными водой, и лишь у самой стены был выступ, по которому можно было пройти в разные стороны. Прямо здесь я и нашел труп человека, охотник или нет, но он лежал в луже свежей крови. Половина лица была содрана прямо до белоснежных костей черепа. Левой руки не было по локоть, и у правой ноги отгрызли ступню. Ни оружия, ни фонарика, ничего. Одет был в гражданскую одежду, так что, скорее всего, это все же простой житель города. Я огляделся, пытаясь вычислить, куда могли убраться демоны, но, вода или Адирас, тень был спокоен несмотря на то, что тварь выскочила достаточно неожиданно, но моя реакция была быстрее, и красно-черный клинок срубил ее голову еще до того, как та смогла приблизиться достаточно близко для укуса. Я сделал шаг в сторону, позволяя демону пролететь мимо и врезаться в стену. Он рухнул на пол, сделав пару судорожных движений, прежде чем замереть. Ты его почувствовал. Ты тоже можешь их чувствовать. Я чувствую, но не настолько точно. Дело практики. Дело практики, говоришь, я бросаю взгляд влево, вправо и, полагаясь на чутье, выбираю направление. Однако оно выводит меня к нескольким трубам, которыми заканчивается туннель. Чутье у меня не работает. С другой стороны, теперь точно известно, что надо двигаться в другую сторону. И почти сразу это подтверждают мазки крови на полу, видимо, от других жертв, что не успели добраться до убежища. Я шел под шум плещущейся воды, эхо которую усиливало многократно, в кромешной непроглядной тьме, которая была не помехой лишь демонам и подобным мне. Я знал, что демоны не строят свои гнезда слишком далеко, и первая техническая дверь налево привела меня в небольшой зал, который был чем-то вроде насосной станции. Большие агрегаты и массивные трубы уходили в потолок, а вдоль стен располагались несколько металлических приборных панелей с выключателями древнего вида. И здесь, в центре этой комнаты между трубами лежало порядка 7 или 8 тел. Взгляд пробегается по телам сам собой. Старик, старуха, трое мужчин, двое женщин и ребенок, у которого не хватало нижней части тела. Все гражданские, ни одного охотника, тела явно свежие, а значит демоны решили здесь обосноваться буквально во время этого прорыва. Но осмотреть более тщательно тела я не успеваю. Легкий цокот коготков, и я оборачиваюсь, выпуская перед собой шар. Адская гончая никогда не отличалась умом, но сейчас она превзошла даже саму себя, проглотив его, после чего он вышел из заднего прохода твари, заставив рухнуть ее уже мертвой. Движение справа от меня, из-за труб выскакивает сразу двое клинов, демонов с копытами, бычьей головой и костяным клинком вместо части руки. Они пытаются попасть по мне, но первому я тут же отрубаю руку, резко приседаю, перерубая второго напополам, после чего добиваю первого, сделав ему на шее ножницы. Его голова еще щелкает зубами, пока катится по полу. Еще тройка демонов бросается на меня, все тех же адских гончих, но всех троих в прыжке настигают колья, выросшие из земли взмахом моей руки. Остаются. Я быстро оглядываюсь. Остается тройка клинов и, кто бы мог подумать, сирена, демон под видом прекрасной женщины. Я бы вдул, который бы вдул тень, чьи ноги и руки были чем-то вроде кости с отблеском металла, а густые волосы надели нечто острое, похожие на струны или колючую проволоку. Вчетвером они сгрудились на другой стороне зала и не спешили нападать, лишь скалились и шипели, будто боялись меня. «Уж ЕНЕТАКЕСМЕ или ЕТВАРИ», — прохрипел я, двигаясь им навстречу. Но что удивительно, они пятились от меня, демоны, пятились. Те, кто даже на танк бросится в приступе ярости, сейчас боялись нападать. Но я не страдал такой проблемой. Я ринулся вперед, и все трое клинов бросились мне навстречу, подгоняемые лишь собственной яростью, под пение сирены, которая, по идее, должна была ввести меня в транс. Но я не чувствовал ее воздействия, я чувствовал лишь ярость, которая вырывалась из меня, словно пар из чайника. Я чувствовал жар этой ярости и знал, куда ее направить. Взмах обеих рук, и им навстречу, оставляя на земле трещины, умчались два луча, будто пробивались через землю неровной линией. Они отскочили и один накололся на кол, не в силах с него сразу соскочить. Второй наступает прямо на гейзер черно-красного пламени и выскакивает из него вереща, но сейчас демон выглядел так, будто его облили кислотой. Я вижу его кости, череп, облезающие мышцы, прежде чем он падает замертво. Третий достигает меня, на бегу бьет своим костяным мечом, который я успешно отвожу правым клинком, и тут же срубаю голову левым, делая небольшой шаг в сторону и позволяя ему пробежать еще несколько метров, прежде чем упасть. Первый наконец слезает скала, но лишь для того, чтобы ему снесло голову шаром. Это было настолько быстро, что не прошло и 10 секунд. Остался лишь я и сирена, которая обладала большим разумом, чем ее собратья. «ИДСЮДАДЕМН», — прохрипел я, шагая к ней с клинками из рук, которые переливались красно-черным светом. Но сирена не рисковала нападать, пятясь к стене. Да только здесь был один выход, и он был за моей спиной. Бежать было попросту некуда. И она боялась, демон, боялся. И сейчас прижимался к стене, сдвигаясь и вовсе в угол от меня, будто это могло как-то уберечь его от смерти. Знаешь, Элиадирас, не могу ее винить. Видел бы себя сейчас со стороны, и тоже бы испугался. Глава 182. Они встретились в полной темноте, и было сложно сказать, кто пугал больше, красивая, но очень жуткая женщина со странными конечностями или человек, у которого горели огнем глаза. Вокруг его глаз разбегались, словно паутина, черные сосуды, не говоря уже о клинках и силе, демонической силе, которая подавляла.